Часть вторая. На волю в Пампасы. Глава первая. Цивилизация, чтоб ее. Ким потянулся и, зевнув, поднялся из закуцы полки, приваренной к полуборту транспортника и служившей ему по необходимости то верстаком, то, как сейчас, обеденным столом. По тенту снова бешено колотил дождь, так что от идеи выбраться на охоту молодому человеку пришлось отказаться. Опять. А жаль. Как Ким успел выяснить на практике, Логан был прав, и грызы действительно оказались довольно вкусными зверьками. За последние две декады Дрём уже не раз выбирался в холмы, чтобы разнообразить свое меню. Ну и потренироваться в стрельбе из карабина. Не без того. А готовка? Ну, не зря же он в свое время на отлично сдал норматив по добыче и приготовлению дичи в полевых условиях. А ведь тогда у него не было ни соли, ни специй, в отличие от нынешней ситуации. Но сегодня явно был день неудачный для вылазки. Дождь зарядил с самого утра, и у Кима остался невеликий выбор. Повозиться с дроидами и их программной начинкой, настраивая их для наиболее эффективной работы в связке с морф-системой, или же вновь окунуться в здешний планетарный эрзац нижнего информатория. Был еще вариант с загрузкой в память справочников, которые потомки громко именуют обучающими базами. Но этим можно заняться ближе к ночи. Все равно разницы между загрузкой в бодрствующем состоянии и изучением баз во сне никакой. После недолгого размышления Ким все-таки решил вопрос в пользу сети. Несмотря на отвратительную скорость связи и довольно скудный, точнее откровенно утилитарный контент, за две декады, прошедшие с момента ухода с базы, он уже успел нарыть в сети немало интересной информации, в основном на открытых форумах. А вчера вечером он и вовсе умудрился забраться под идентификатором убитого связиста в инфоветку Сухих, довольно большой компании поисковиков, получивших свое прозвище по имени их предводителя. Разумеется, пробираясь через фильтры и отслеживающие программы системы контроля закрытой ветки, Ким остался невидимкой для нее. Иначе какой он к темным звездам Орм? Было ли это опасно? Не слишком. Как и в случае с вычислителями базы, в сети отсутствовали интеллект-системы, снабженные пси-модулями. А без них любая программа остается только программой, и не больше. Обходить и ломать такие он научился еще до того, как попал в училище корпуса. В любом случае, Ким не мог прошляпить возможность попытаться узнать что-нибудь о друзьях недавних гостей и не ищут ли они некий транспортник. Выяснил. Ищут. Но не машину, принадлежавшую лично командиру, уничтоженной Дрёмом группы, а самих бойцов. Впрочем, и поиск, кажется, велся спустя рукава. Одно сообщение в общем доступе о поиске и напоминании о награде за решивших уйти в свободное плавание без выплаты отступных. Вообще, первоначальное впечатление Кима о поисковиках за это время сильно изменилось. Он-то поначалу посчитал археологов такой же общины, как и подводников, но схожими они оказались лишь в одном – в обеспеченности. Да и то среди команд поисковиков, как выяснилось, разброс в доходах бывал очень и очень внушительным. Но даже не в этом дело. Подводники, окопавшиеся на своих океанских фермах, как на пустотных станциях, действительно представляли собой спаянные общины, тогда как вольные в передвижениях археологи, не привязанные к своему источнику дохода как подводники, были куда более аморфной группой. Ни о каком серьезном взаимодействии между ними и речи не было. Зато конкуренция процветала. И если в пределах одной команды или группы, объединявшей несколько поисковых команд, эта конкуренция была вполне цивилизованной, то с представителями других команд и одиночками господа археологи не церемонились. Собственно, пример их действий в случае столкновения с коллегой Ким и сам наблюдал не далее, как две декады тому назад. И не только наблюдал. Ким окинул взглядом внутренности транспортника и, вздохнув, решил посвятить образовавшееся свободное время приведению в порядок изрядно ушатанной машины. Нет, лезть в силовую установку Дрём не собирался, несмотря на то, что среди изученных им справочников, именуемых здесь обучающими базами, имеются и материалы по техническому обслуживанию и ремонту планетарной техники. Толку-то с этих баз, если весь ремонт они сводят к банальной замене вышедших из строя узлов? Ким, может, и рад был бы заменить те же гребенчатые фильтры гравипривода. Да вот незадача. На ближайшие 300 километров вокруг нет ни одного магазина или склада запчастей, где их можно было бы приобрести. А потому только чистка и приведение в порядок тех узлов, что не требуют серьезного ремонта. Впрочем, от осмотра основных агрегатов транспортника Кима это решение не избавило. Инспекцию транспортника Грём закончил только после заката, все под тот же неумолчный шум дождя. Благо, пауки-разведчики избавили его от необходимости ползать по грязи под брюхом машины. Итог осмотра был довольно обнадеживающим. Несмотря на почтенный возраст, транспортник «Рокот» оказался в очень приличном состоянии, хотя электросеть не мешала бы подшаманить. Но этим делом Ким решил заняться на следующий день. Пусть у него не хватит запасов, чтобы полностью переложить всю систему энергоснабжения транспортника, но уж заменить несколько самых убитых шин он сможет. А потом? Потом можно и выбираться поближе к цивилизации. Двигатель транспортника низко зарокотал, оправдывая название, и машина тронулась с места, сминая колесами непокорную остистую рыжую траву и разметая в стороны чавкающую грязь. Белесое небо низко нависло над холмистой равниной, грозя обрушить на и без того напитанную влагой землю очередной многочасовой ливень, а тяжелый транспортник, подвывая чуть рассинхронизированным гравиприводом, пожирал километр за километром, словно по ниточке, двигаясь на восток к ближайшему городу. Ближайшему, если не считать Тирон, в котором, судя по данным, выуженным из местного подобия информатория, обосновались поисковики некого Сухого. Но ехать туда Ким не пожелал хотя бы из-за того, что кто-то из местных мог узнать его машину, а отвечать на вопросы людей Сухого Грём желанием не горел. Потому сейчас транспортник катил по размокшей равнине в сторону совершенно другого города – Вейна, который Ким изначально планировал сделать целью своего путешествия. Да и информация, имеющаяся в местной сети, вроде бы подтверждала правильность такого решения. Из найденных сведений Ким сделал вывод, что Вейн, несмотря на небольшие даже по местным меркам размеры, является торговым узлом. И именно там находится один из трех общеизвестных портов, куда время от времени наведываются гости из космоса. Там же расположена одна из резиденций подводников, что в свою очередь подразумевает наличие хоть каких-то законов и определенную меру безопасности, с которой на Агоре Третьей вообще-то большие проблемы, даже в городах. Неудивительно. Фронтир, пусть и планетарный, располагает к росту количества людей, презирающих чужое право собственности. К городу Ким прикатил на исходе третьего дня и уткнулся в самый натуральный блокпост, ощетинившийся парой легких плазменных орудий, чьи почерневшие от окалина раструбы моментально навелись на замерший перед шлагбаумом транспортник. А в следующий миг из пустоты перед ним послышался хриплый голос. Хозяева блокпоста не торопились выбираться из-под прикрытия стационарных силовых щитов. «Кто таков?» «Поисковик. Одинокий», – откликнулся Ким, выбравшись на крышу кабины и отправив данные идентификатора со своего броскома. Поиск в сети убедил его, что такое объяснение будет наилучшим. «Поисковики, перекати поле. Сегодня здесь, завтра там». «С хабаром?» «Есть немного, но так, по мелочи». За прошедшие две декады Ким под воздействием морф-системы приноровился к изменившемуся за столетие языку, так что сейчас мог говорить на нем не хуже местных. «Вей не бывал, правила знаешь. Впрочем, судя по идентификатору, твоя тачка здесь впервые». «Как и я сам». «А правила, они чем-то отличаются от инфы в сети?» «Да нет». Говоривший, кажется, убедился, что появление Кима не является прелюдией к атаке, и тоже выбрался из модуля блокпоста. Впрочем, стволы плазмобоев так и остались наведенными на транспортник, а сторож не отнимал ладони от мощного кинетика, наподобие тех, что были встроены в клешни уничтоженных вместе с базой дроидов-охранников. Рослый детина в потрепанном военном комбезе пнул тяжелым ботинком придорожный камень и, окинув сидящего на крыше кабины Кима взглядом, усмехнулся. «Правила те же, да не все!» «О как!» — крякнул Ким и, почесав кончик носа, хитро прищурился. «И у кого бы я мог получить юридическую консультацию?» «Ну, с юристами-то у нас тут не очень, а уж социальных и вовсе нет». «Намек понял. Цена вопроса?» «Договоримся, одинокий». Улыбка охранника и вовсе чуть не выползла за пределы, назначенные ей природой. Спустя полчаса довольные беседой Ким и охранник расстались почти друзьями. При этом на руке начальника караула появился новый броском, а Дрём разжился неплохой картой города, наполненной метками, обозначающими самые разнообразные точки. От местонахождения резиденции подводников до продуктовых лавок и борделей. Последние, правда, были представлены единственным заведением в городе. Но, как отметил новый знакомый по имени Трой, хозяева следят за тем, чтобы меню не приедалось, и каждые полгода обновляют персонал заведения. За счет чего? «А, ты ж западный, не знаешь. За счет девчонок из других городков. У Брима Роуза целая сеть заведений на восточном побережье. Так что каждые полгода феи меняются. К нам везут из Липа, от нас в Брайт и так далее. И за здоровье можешь не переживать. Сеть клиник тоже принадлежит Роузу, так что с этим делом у его феи проблем не бывает. Даже если подхватят чего, автодок тут же вылечит». «Хм, так кто их вылечит, а не клиента?» «Не скажи. Если клиент чего подхватит, ну, мало ли, всякое бывает. Так вот, такого невезучего в Роузовской клинике бесплатно лечат. Все по уму. Но я даже не слышал, чтобы кто-то хоть раз на фей жаловался». В разрекламированное и явно любимое заведение Троя Ким решил пока не соваться. Куда больше он хотел сейчас выспаться, отдохнуть, а там уж можно будет и местные достопримечательности осмотреть. С этой мыслью Дрём попрощался с охранником и, дождавшись, пока поднимется шлагбаум, покатил в город.